Роковое заседание конференции по разоружению. Рассказ впервые опубликован в газете «Руды права» 25 декабря 1921 года. Поводом для сатиры Гашека послужила Вашингтонская конференция империалистических государств, открывшаяся 12 ноября 1921 года. Хотя на повестке дня конференции стоял вопрос об ограничении вооружений, вся ее деятельность свелась к регламентированию и согласованию новой взаимной гонки вооружений. Хромого Томаса Хафкинса, председателя конференции по разоружению, поджидала в Сан-Франциско яхта, на которой он, покачиваясь на соленых волнах Тихого океана, мог бы отдохнуть, пока не соберется распущенная на вынужденный отдых конференция. Доктора, пользовавшие некоторых членов конференции, обнаружили у большинства из них запор, признаки меланхолии, головную боль и несварение желудка, как последствия многочисленных банкетов. Члены конференции по разоружению ходили после таких банкетов словно привидения. Когда они выступали, язык плохо повиновался им, а читая на следующий день отчеты о заседаниях конференции, ораторы несказанно удивлялись, какую ерунду печатают газеты. Однажды, когда они шли с банкета на конференцию, за ними увязался какой-то профессор, возвращавшийся со съезда по борьбе с алкоголизмом. Они предоставили ему слово на заседании. Профессор, с трудом держась обеими руками за трибуну и трясясь, как огородное пугало на ветру, в течение 3 часов говорил об извержении в 1773 году вулкана Стромболи на Липарских островах. Когда, наконец, после 3-часового рева за мраморным столом президиума убедились, что профессор говорит не по существу и что он вообще не имеет ничего общего с конференцией по разоружению, слуги, предварительно оглушив оратора дубинкой во избежание сопротивления, передали его полиции для выяснения личности. Все участники конференции были несказанно удручены происшедшим и почувствовали, что глупеют день ото дня. В этом их окончательно убедил напечатанный газетами последний отчет, из которого они узнали, что вчера на 15-м ночном заседании конференции по разоружению было принято следующее постановление. Параграф 26. Поскольку выяснено, что Китай до сих пор не имеет ни одного дредноута и линейного крейсера первого класса, конференция по разоружению решила. Страны-участницы конференции обязуются предоставить Китайской Республике беспроцентный заем на 3 года в размере 300 миллиардов, чтобы она могла построить столько же дредноутов и линейных крейсеров, сколько есть в наличии у стран-участниц конференции. Китайская Республика обязуется в течение 3 лет построить 40 дредноутов и 30 крейсеров первого класса, а также обязуется уничтожить 5 имеющихся у нее крейсеров третьего разряда и передать Кантонскую гавань под контроль Международной комиссии. Представленные на конференции государства заявляют о том, что с их стороны не имеется возражений против присутствие представителей китайского военного флота на строительстве 3-го Симплонского туннеля и на строительстве телефонной станции на горе Арарат, с ужасом прочли дальше члены конференции. Председатель Том Хафкинс совершенно протрезвел от этого сообщения, но все же усомнился, действительно ли они приняли накануне подобное решение. Однако, когда по его требованию принесли стенографический отчет последнего заседания конференции, его чуть не задушила астма. Весь 26-й параграф был его собственным предложением, принятым с дополнением, внесенным членом конференции Вудвортом. Одновременно разрешается Негритянской республике Либерии постройка 5 подводных лодок при непременном условии, чтобы они были выкрашены в черный цвет. Неудивительно, что на другой день председатель Том Хафкинс, дрожащим голосом, вполне соответствовавшим его осунувшемуся лицу, произнес на заседании конференции следующую прочувствованную речь. «Нельзя отрицать, господа, что наши заседания ознаменовались крупными успехами и дали блестящие результаты. Мы проработали 26 постановлений. Радиотелеграф разнес наше решение по всему земному шару. Мы не щадили своего здоровья и должны быть откровенными. Вы отлично знаете, что нас ждет еще гигантская работа. Поэтому нельзя допустить, чтобы мы переутомлялись. От работы и валы дохнут. Наши нервы нуждаются в отдыхе. Я по себе чувствую, что устал. А размышлять днем и ночью — это, господа, не шутки. Если у карманных часов перекрутить завод, то пружина лопнет. Так и с нашим мозгом. Он нуждается в покое. Нам сейчас в первую очередь необходим соответствующий отдых, чтобы укрепить здоровье, набраться сил для новой работы. Поэтому я вношу предложение, господа, разойтись на трехнедельные каникулы. Бурные аплодисменты и голоса. На месячные». Член конференции Леру, в эту минуту возвратившийся в невменяемом состоянии из ближайшего ресторана, подходит к ораторской трибуне и, стуча по ней кулаком, кричит: «Долой меня отсюда! Требую голосования!» Слуги, нежно поддерживая Леру, выводят его в кабинет секретариата и укладывают на диван. Тогда слово взял представитель Боливии Хуарес Ди Вега, заявивший, что он будет голосовать против предложения господина председателя. Уже на третий день работы конференции он от имени своего правительства потребовал, чтобы Боливийской республике была оставлена ее постоянная армия в количестве 12 человек, охраняющих порядок во дворце президента и его окрестностях. Однако после прений, несмотря на его протест, было решено, что Боливия должна повысить контингент своей армии с 12 человек до 120 тысяч, поскольку такова численность армий Чили и Перу. Ведь если вспыхнет война, Боливии угрожает опасность, что на ее 12 человек нападут 120 тысяч перуанцев или чилийцев. Для предотвращения войны необходимо установить равновесие вооруженных сил в пропорции 1:1:1. «Господа», — приподнятым тоном заявил Хуарес Ди Вега, — «достопочтенное собрание! Как раз сегодня я получил отношение моего правительства, где указывается на абсурдность постановления уважаемой конференции. Все население Боливии мужского пола составляет меньше 80 тысяч человек». Для сатирического эффекта Гашек нарочно преуменьшает количество мужчин в Боливии, население которой в 20-х годах 20 века составляло около 3 миллионов человек. «Как же вы хотите, господа, чтобы мы составили из них армию в 120 тысяч? Что же нам, разрезать их пополам или одолжить недостающих 40 тысяч солдат у соседей, нарушив тем самым постановление конференции, запрещающее вербовать войско за границей? Правда, нам дан 3-летний срок, но согласитесь, пожалуйста, что при всем нашем желании мы не можем за это время так размножиться. Я, господа, тоже немного математик». «Лжете», — перебивает его представитель Чили, — «дайте сюда энциклопедию». Шум и смятение в зале. Председатель звонит и посылает секретаря за энциклопедией, а представителя Боливии лишает слова. «Господа», — заявляет председатель упавшим голосом, — «только что мы были свидетелями совершенно неуместной демонстрации. Я не нахожу слов, чтобы выразить, до чего я огорчен случившимся». В это время возвращается секретарь и просит слова. «Господа, в энциклопедии Боливии нет». Представитель Боливии встает бледный и взволнованный. «Милостливые государи, 2 347 000 квадратных километров». Председатель лишает его слова и просит секретаря продолжать. «Раз в энциклопедии на Боливию и намека нет, то и для нас не существует никакого господина представителя Боливии с его 12 солдатами. Смех в зале. Я предлагаю отобрать у него мандат и исключить из числа членов конференции. Голос. Втерся сюда. Происшедший случай весьма прискорбен и наглядно показывает, какие трудности приходится преодолевать конференции, так что пусть никто не говорит, будто она играет комедию. За предложение об исключении Боливии голосовали все, кроме одного. Последний голос принадлежал члену конференции Мериану, мирно спавшему за своим столом и в этот момент случайно пробудившемуся из-за дыма от окурка сигары, которую он курил перед сном. Он поднялся, произнес «против», но не успел сесть снова, как паркет вздыбился, раздался оглушительный взрыв, и в полу образовалась громадная дыра. С потолка посыпалась штукатурка. Члены конференции полетели вниз. Когда дым и пыль рассеялись, обнаружилось, что председатель конференции по разоружению Хафкинс, зацепившись одной штаниной, висит на стальной балке зала заседаний. Он выделывал такие движения, будто участвовал в состязании по плаванию, причем непрерывно вопил «Мон Дье! Мон Дье!». Власти полагали сначала, что это дело рук анархистов, но следствие установило, что взрыв не имел политической подоплеки. Представитель одной фирмы по производству взрывчатых веществ ожидал в приемной внизу некоторых членов конференции по разоружению, чтобы предложить им новое взрывчатое вещество «Вашингтонит», в 2000 раз эффективнее экразита и в 1000 раз превышающее действие меленита. Вашингтонит — вымышленное Гашиком взрывчатое вещество. По ошибке вместо коробки со спичками он вынул коробку с образцами и, открывая ее, вызвал взрыв. Вот почему хромой Томас Хафкинс поехал отдыхать на Тихий океан.